Нет, не знакомы. Но Шарлотта так хорошо о ней отзывается, что я уже с нетерпением жду возможности познакомиться с этой женщиной. Очередная ложь. В присутствии сестры Шарлотта ни разу не упомянула миссис Чаррингтон, но прекрасный повод откланяться. В глазах Аларика, элегантного, широкоплечего, высокого, прыгали веселые огоньки. Он видел их насквозь, так ясно, как удается иногда только иностранцам. «Уникальная женщина», — подтвердил он с легким поклоном. «Вот с кем никогда не соскучишься». «Редкое качество», — пробормотала, покраснев Шарлотта. «Никогда не надоедать». Потеряв терпение, Кэролайн незаметно пнула дочь ногой. В первой попытке она промахнулась, но второй выпад достиг цели, и губы ее дрогнули в довольной усмешке. «Помолчи». Кэролайн посмотрела на Олстона, который тоже поднялся, чтобы проводить гостей. «Если только мы сможем чем-то помочь, пожалуйста, дайте мне знать». Имя ее мужа при этом почему-то не прозвучало. «Живем мы близко и с удовольствием окажем любое содействие. Например, в каких-то организационных приготовлениях». «Большое спасибо», — ответил Олстон. «Я вам крайне признателен». Шарлотта посмотрела на Аларика и, встретившись с ним взглядом, глубоко вздохнула. «Если вам понадобится помощь моего отца в устроении похорон, уверена, что он будет только рад. Может, он заглянет к вам и что-то посоветует. Мы тоже пережили потерю, и он очень отзывчивый человек. Не сомневаюсь, он вам понравится». Она не отвела глаз, хотя и чувствовала, как к лицу приливает кровь. В глубине темных глаз мелькнуло, наконец, понимание, и на его щеках тоже выступила краска. «Разумеется», — негромко ответил он, — «мне понятны ваши цели, миссис Пит. Обещаю обдумать ваше предложение самым серьезным образом». Она попыталась улыбнуться, но неудачно. «Спасибо». Все попрощались и направились к выходу, где уже ждала вызванная звонком горничная. Дверь была распахнута полностью, так что им не пришлось вытягиваться в цепочку. Выйдя в холл, Шарлотта обернулась и обнаружила к немалому смущению, что Поль Аларик смотрит им вслед, и взгляд его черных глаз направлен не на Кэролайн и не на Эмили, которая тоже обернулась, а на нее саму. Меньше всего в эту секунду ей хотелось смотреть на Кэролайн, но именно на этом она себя и поймала. Мать смотрела на нее так, как одна женщина смотрит на другую, не более того. Со стороны могло показаться, что они и не знакомы вовсе. И только одно выражал этот взгляд. Внезапное и полное осознание соперничества. Глава 7. Шарлотта едва дождалась мужа. Приготовив простейшее из блюд, она поставила его в духовку. «Пусть готовится само», и стала перескакивать с одного дела на другое, не преуспев ни в чем. Часы показывали 7:15, когда она услышала, как открылась дверь, и, бросив кухонное полотенце, побежала встречать мужа. Обычный порядок выглядел так. Он проходил поближе к теплой плите, а она помогала ему снять пальто, садилась и слушала, как прошел у него день. Но на этот раз выдержки не хватило, и Шарлотта закричала, как только Пит вошел в коридор. «Томас! Томас! Я была сегодня у Олстона Спенсер Брауна и кое-что узнала!» Она промчалась по коридору и схватила его за руки. «Думаю, я выяснила кое-что насчет мины, почему ее могли убить». Пит промок и устал, и вообще пребывал не в лучшем настроении. Начальство продолжало цепляться за ту версию, согласно которой Мина Спенсер Браун покончила с собой в состоянии расстройства, вызванного проблемами личного свойства. Самое лучшее — закрыть дело и не беспокоить почтенных людей, вороша то, что предпочтительнее не трогать. Докапываться до причин неприязни и вражды — занятие тяжелое, непопулярное и редко способствующее продвижению по службе того, кто за него берется, во всяком случае для того, кто имеет достаточно высокое положение и не может воспользоваться для защиты ссылкой на то, что он всего лишь исполнял приказы. Начальник Питта Дадли Эттлстон удачно женился и был полон амбиций, подпитывавшихся собственным успехом. Большую часть дня он пытался убедить Пита, что никакого дела по сути нет, и расследовать нечего. Если уж неуравновешенная женщина вознамерилась покончить с собой, возможностей раздобыть яд у нее предостаточно. К тому времени, когда инспектор вышел из его кабинета, Эттлстон пребывал в состоянии растущего недовольства, поскольку не смог убедить даже себя, не говоря уже о Пите и сержанте Харрисе, в том, что все сомнения сняты. Аптекаря, продавшего указанное вещество, как и врача, выписавшего названное средство, найти не удалось, несмотря на все старания полиции. Пит только начал снимать пальто, а на полу уже образовалась небольшая лужица. И это при том, что два дня назад он подвергся обстоятельной критике со стороны оскорбленной в лучших чувствах Грейси, указавшей на то, что она не для того терла, скребла и натирала пол, чтобы всякие невнимательные люди лили на него воду. «А зачем ты ходила к Олстону Спенсеру Брауну?» Несколько хмуро осведомился Пит. «Уж он-то точно не имеет отношения ни к тебе, ни к твоей матери». Шарлотта ощутила его раздражение, как принесенный с улицы холодок, но внимания на это в пылу энтузиазма не обратила. «К маме имеет отношение убийство», — живо ответила она, принимая пальто и вешая его на крюк, где оно продолжало ронять капли вместо того, чтобы отнести в кухню, где оно могло бы высохнуть. «Нам нужно вернуть медальон». «К тому же Эмили хотела навестить маму, а я пошла с ней». Будь свет газовой лампы в коридоре ярче, Томас, возможно, заметил бы, как зарумянились щеки жены от этой полуправды. Она быстро повернулась и поспешила в кухню к теплой плите. «Мама пошла к нему выразить соболезнование. В общем, это не важно». Она снова повернулась и посмотрела на него. «Я знаю по меньшей мере одну причину, по которой Мину Спенсер Браун могли убить. Может, даже две». Она замолчала в волнительном ожидании ответа. «Могу придумать целую дюжину причин», — хмуро сказал Пит. «Но только доказательств никаких. Возможностей хватает, но этого недостаточно. Суперинтендант Эттлстон хочет закрыть дело. Самоубийство предоставляет всем возможность благопристойно остаться наедине со своим горем». «Речь не о возможностях», — нетерпеливо выпалила Шарлотта. «Речь о настоящих причинах. Помнишь, я говорила, что маме кажется, будто за ней постоянно наблюдают?» «Не помню», — честно признался Пит. «Но я же рассказывала. Мама чувствовала, что за ней кто-то наблюдает. И то же самое сегодня сказала Амбразина Чаррингтон». «Так вот, я думаю, это Мина. Она за всеми подглядывала. Как любопытный Том».